Глава 24. Бутылка виски была почти пуста. Денби сидел на кровати, закрыв лицо руками. На полу, прислонившись спиной к комоду, сидела Аделаида. Лицо ее опухло от слез. Глаз почти не было видно. Она ловила воздух широко открытым ртом, время от времени ее плечи вздрагивали, крупные слезинки выкатывались из заплывших глаз. Она была в одной кофте и нижней юбке. Было 9 часов вечера. За окном с незадернутыми до конца занавесками давно стемнело. Безудержно, яростно лил дождь. Струи его, подхваченные сильными порывами ветра, неслись почти горизонтально, с шумом хлестали в окошко, будто в него швыряли пригоршнями мелких камешков. «Денби!» донеслось издалека. Денби застонал, еще крепче прижал ладони к лицу. «Денби!» Денби поднялся, не взглянув на Аделаиду, переступил через ее ноги, пошел наверх. Он чувствовал себя совершенно разбитым, у него все болело. «Денби!» Денби толкнул дверь в комнату Бруно, зажмурился от яркого света, приложил руку козырьком ко лбу, пригляделся. Лампа освещала неопрятную постель со сбившимися простынями, которую за весь день никто не поправил. «Денби, что случилось?» «Ничего не случилось. Ты зачем меня звал?» «Почему ты так смотришь на меня?» «Как?» «Как-то странно». «Я пьян. Чего тебе?» «А где Нейджел?» «Не знаю. Его не было целый день. И прошлую ночь тоже. Ну и что?» «Спи, Бруно». «Спать еще рано. Я еще не пил чаю. Зову. Никто не идет. Сейчас я приготовлю чай. Денби, не уходи, пожалуйста. Закрой-ка дверь. Ты ведь простишь Нейджела, правда? Ты не рассердишься на него?» «По-моему, Нейджел смылся». «Нейджел не может такого быть. Он никогда, никогда меня не бросит», — воскликнул Бруно дрожащим голосом. Он весь утонул в сбившейся постели. Виднелась только его огромная голова, да клешнеобразная рука, лежавшая на одеяле. Денби, стоявший в изножье кровати, хмуро смотрел на него поверх каркаса для ног. Мысли его, казалось, были далеко. «Я пойду приготовлю чай. Принести тебе чего-нибудь поесть?» «Не уходи, Денби. Дождь хлещет, как из ведра. Ветер сумасшедший. Мне показалось, будто кто-то кричал внизу». «Да, наверное, так оно и было». «Что же там случилось?» Аделаида смеялась. «Хочешь бутерброд? Или еще чего-нибудь? Я принесу тебе Evening Standard». «Как зовут эту женщину?» «Какую женщину?» «Ну, ту, что приходит сюда. Она... А, Лиза, она тоже сегодня не пришла». «Забудь ее, Бруно». «Почему забудь?» «Все это больше не имеет смысла». «Почему не имеет смысла? Тебе что-нибудь доктор сказал? Ты звонил ему?» «Да нет, никому я не звонил». «Наверное, он сказал, что дела мои плохи, и ты уволил Нейджела и велел этой женщине больше не приходить. Прекрати, Бруно, ничего такого доктор не говорил». «Конечно, все это не имеет смысла, если я уж умираю. Бруно, замолчи, не болтай чепухи. Пойду приготовлю тебе чай. Не надо мне никакого чая. Ну тогда спи, я выключу свет. Не могу я спать при таком шуме. Вон как стекла тарахтят. Там что, град? Нет, дождь, просто шум, будто от града. Денби, не уходи, Денби. Посиди немножко со стариком. Я весь день был один. Ты только сунул мне поднос с обедом. Ну, извини меня. Пожалуйста, посиди со мной, Денби. Ну, пожалуйста. Не могу, не могу, я пьяный. Ну, пожалуйста. Свет тебе оставить или выключить? Денби с трудом различал голову на подушке, прикрытый простыней обросший подбородок, едва угадывающиеся под одеялом очертания исхудавшего тела, изможденную темную руку, которая слабо умоляюще шевельнулась. «Денби, поправь мне, пожалуйста, постель. Взбей подушки». Денби на негнущихся ногах подошел к Бруно, кое-как взбил подушки, вернулся к двери. «Свет тебе выключить или оставить?» «Денби, мне страшно. Не уходи». Из глаз у Бруно побежали слезы, заливая покрасневшие морщинки, припухлости под глазами. «Хватит, Бруно, хватит, спи». Денби выключил свет и закрыл за собой дверь. Постоял немного на верхней ступеньке лестницы, прислушиваясь, но из комнаты старика не доносилось ни звука. Денби спустился к себе в комнату. Аделаида сидела все на том же месте. Денби взял бутылку и вылил в стакан остатки виски. Тяжело опустился на кровать. «Шла бы ты лучше спать, Аделаида». Дождь пулеметными очередями бил в окно. Ветер ревел, забывал, опять ревел. «Я тебя люблю, люблю, люблю». «Аделаида, перестань. Будь умницей. Ты разве подумал на мне жениться? Хоть раз в жизни тебе пришла в голову такая мысль?» «Не знаю». «Но перестань, прекрати, хватит с меня. Ты знал, что я нужна тебе лишь на время. Ты просто развлекался со мной, пока не подвернулось что-то получше. Женщина твоего сословия. К ней-то ты относишься серьезно. Да при чем тут сословие? При чем? Почему же тогда ты обращаешься со мной, как со швалью? Захотел — пришел, захотел — ушел. Ты была очень даже не против, когда я пришел. Свинство с твоей стороны так говорить. Ладно, согласен». «Давай закончим на этом. Ты никогда не считался со мной?» «Считался, Аделаида, считался. Но я же не знал, что будет потом. Я не думал об этом». «Ты не думал. Конечно, ты не думал. Ты только брал все, что хотел. Ну, если тебе от этого легче, хорошо. Я знаю, что я мерзавец. Что ж, желаю тебе с ней счастья после того, как ты погубил меня, разбил мне жизнь». Я и сказал тебе, я ее вообще не интересую. Она любит другого. Я ей не нужен. Она послала меня к черту. Не верю. Не верю ни одному твоему слову. Ты все придумал, чтобы отделаться от меня. Ты меня завтра же уволишь. Не говори глупости, Аделаида. Не начинай все сначала. Я не говорю глупостей. Я ведь служанка, я твоя служанка. Или ты забыл? Ты мне платишь жалование. Это я уже слышал. И я рада была тебе служить. Да, рада. Иди спать, Бога ради. Подумать только, я тебя боготворила. Просто представить себе невозможно. Тем хуже для тебя. Ты пользовался моей любовью. Я приносила тебе радость. А теперь ты говоришь, тем хуже для меня. Извини, я не хотел. Во всяком случае, я ей сказала. Я ей все, все сказала. Что ты ей сказала? Сказала этой заносчивой суке о нас с тобой. Она ведь этого не знала, не так ли? Я сказала ей, что мы с тобой любовники. Сказала, что мы уже несколько лет вместе. И чтобы она отстала от тебя по добру, по здорову. Господи, Боже мой! Денби встал. Он стоял, сгорбившись, глядя на пустую бутылку. Когда это было? На прошлой неделе. И что она ответила? Притворилась, будто ей плевать. Как жаль, Аделаида, что ты это сделала. Очень рада, если тебе жаль. Дело не в том, что она могла плохо подумать обо мне. Она решила. Хотя какое это имеет теперь значение? Ты ведь помалкивал обо мне, правда? Думал, всегда можно эту мошку вытряхнуть, вымести. Да это не важно, не важно, это не имеет значения ровно никакого. А я тебя так любила. Да не плачь ты опять! Я не в состоянии этого вынести. Я тебя любила, я была счастлива, да, счастлива. Аделаида зарыдала. Иди спать, или я сам уйду. Я убью себя, я не могу больше жить, я убью себя. Денби направился к двери. Неожиданно среди шума дождя раздался новый резкий звук. В окно настойчиво, решительно стучали. Денби застыл на месте. Аделаида перестала плакать. Под завывание ветра стук повторился снова, громкий, настойчивый, грозный. Аделаида с Денби переглянулись, посмотрели в окно. Между незадернутыми занавесками ничего не было видно, только слепо поблескивали стекла. Денби подошел к окну, отдернул занавеску и, наклонившись, вгляделся в тьму. К стеклу была прижата чья-то ладонь. Аделаида вскрикнула. Теперь Денби различал уже и грузную фигуру, стоящую прямо перед ним в темноте. В следующее мгновение послышался звон стекла, и едва Денби успел отскочить, в комнату посыпался град осколков. Денби быстро повернулся, перешагнул через ноги Аделаиды и, перепрыгивая через две ступеньки, взбежал по лестнице. Рывком открыл дверь на улицу. Сквозь неровную завесу дождя он увидел, как кто-то торопливо повернул за угол и скрылся. Денби с минуту постоял перед стеной воды. Ветер обдавал его брызгами, сердце сильно стучало. Только закрывая дверь, он заметил, что наступил на конверт. Он подобрал его и медленно спустился по лестнице. Аделаида уже поднялась с пола. Она стояла, стараясь закрыть горло воротником кофты. Холодный ветер дул в комнату сквозь разбитое окно. «Кто это?» «Не знаю. Кто бы это ни был, вероятно, письмо бросил он. Адресовано мне». Денби вскрыл конверт и прочитал. «Я знаю, ты живешь с Аделаидой. Она была моей, но я избавился от этой швали. Можешь оставить ее себе. Только скажи ей, суки паршивой, пусть не попадается мне на глаза, если не хочет, чтобы я спустил с нее шкуру. Для тебя же у меня есть наказание. Я тебя вызываю на дуэль. Оружие, пистолеты. Место выбирай сам. Если откажешься драться, я заклеймлю тебя как труса и пропечатаю в газетах о твоей преступной связи с прислугой. Я буду преследовать тебя везде, дома, на службе, всеми способами, какие только смогу придумать. Я превращу твою жизнь в ад. Если же ты примешь вызов, я приложу все усилия, чтобы убить тебя или изувечить. Уилл Боуз». Денби прочитал это странное письмо, высоко подняв брови. Затем протянул его Аделаиде. Аделаида пробежала его глазами. Письмо выпало у нее из рук, она прикусила пальцы, чтобы сдержать крик, потом пробормотала: «Я потеряла его. Потеряла, а это был единственный человек, который любил меня по-настоящему».